Всем привет! Тупое какое-то начало, да? Ну да, да, да, я не предупредил, что будет прямая трансляция, но просто за вами соскучился и надо пару тут вопросов решить. Так что давайте собираемся по-быстрому. Да, кстати, пока тут пару первых секунд, пока еще никого нету, я прошу тех, кто будет потом смотреть. Обращайте внимание, это прямая трансляция или запись, поскольку... Многие любят потом уже с записью общаться, отвечать на мои вопросы, там, я просто ухахатываюсь с этого. Там же вас пишет, это прямая трансляция или нет, там такой красненький квадратик, и на нем написано, что это лайв, там, или ну, как-то там. Поэтому собираемся, ребята, как всегда. Есть пару вопросов, которые надо, в общем, помощь надо. Все нормально, но надо помощь. Давайте, где вы все ходите? Давайте, пока, если есть какие-то вопросы, сразу задавайте, буду отвечать. Вот уже 4 человека, здравствуйте. Только не говорите, что у меня тут чат опять виснет, задолбал этот Facebook. Напишите что-нибудь. Оу. Но рок, что такое? Что это такое? Здесь землячок. Привет, Полтава. Валера, ёпта. Что это, блин, за... Что це за мова така в тебе там російська? А, я сам же ж на російській мові. Що, може сьогодні українською провести? Бо там мені постійно дорікають, що я тут на тому наречі великорусского языка розмовляю. А, привет на румынском, то означает. Блин, я в румынском не шарю, сори, пацаны. Не дорос я еще до румынского языка. Так, как тут открыть, чтобы было удобнее? Наверное, вот так. Что там в мире творится вообще? Что-то я вообще последнее... Депресняк из этой погоды, депрессия жуткая, я не знаю. Вчера поехал, даже вина купил, выпил. Какой, вообще, какой эффект должен быть от винища, скажите мне? Ну, мне так удобнее говорить на русском языке. Валера, ну мы же вот с тобой уже видели результаты на Донбассе, где людям было тоже удобнее говорить на русском языке. Вот просто им так было удобнее. А Путину из-за этого было удобнее приехать и этот регион уничтожить. Так, когда штукатуру стену почнешь? Когда ты приедешь, тогда и начнем сразу же штукатурить. А вообще, что мы будем портить весь антураж? Вы хотите быть как все? Вот что за манера быть постоянно, хотеть как все? Так, как меня там слышно, вы главное скажите. Смотря от какого вина, от молдавского танцевать хочется, не знаю. Молдавское, честно говоря, пил, мне там рекомендовали... Крикова, по-моему. Ну, я не знаю. Я вот после грузинского, которое я люблю, там, картули в Азии. Блин, я сколько перепробовал, не знаю. Все мне такое ощущение, как будто бы немножко разведенное. Что ты думаешь из ситуации с Аваковым? В общем, давайте пока сейчас побазарим на разные темы, а потом я вам скажу, что у меня тут не так. Мне нужна ваша помощь будет. По ситуации с Аваковым. Там самое... Ну, это про рюкзаки, наверное, да, что там сын продал, не продал, в общем, купил, не купил. Там самое смешное, что Набу, который это расследует, там постят фотку, что типа Набу у этого же чувака, который сын, они у него футболки купили, какие-то спортивки, там по 1800 гривен за штуку или что-то около того. Там черт ногу сломит, ребята, там все привыкли сидеть на потоках. Революция революцией, но... Мы же с вами понимаем, что вот этот первый парламент, он такой, какой он есть. Ну, поскольку революция произошла, как назовите, Майдан, революция, переворот, неважно. Произошла, да? Активная часть населения, к которой я там, допустим, не отношусь, поскольку тоже диванный воин. Вот активная часть населения эту революцию сделала для нас, для всех. Но общество, оно не изменилось. И точно так... для них уже изменилось, для этих людей, которые шли впереди, для нас еще, для многих нет. И многие продолжают жить и как бы считают, что просто вот эти Майданы — это такое временные трудности. И они там пытаются выжить на этих потоках, как они и сидели. Было ли действительно там что-то? Ну, наверное, НАБУ разберется. Это повсеместно, по всем этим отраслям. Это было, есть и будет. Это еще очень-очень надолго. Так. Поэтому пока ничего не думаю, они там сами решат. Вот эти все разговоры, что преследование. Всегда у нас преследование. Сначала мы замечательно сидим на потоках, а потом нас из-за политических мотивов начинают преследовать. Ну, всегда же так бывает. Было-было все хорошо, и вот на тебе. Так, тут из Швеции подошли, из Макшанских болот. О, тут вы и встретили, смотрите. Шведы с ребятами с Макшанских болот. Прямо как под Полтавой, да? Битва под Полтавой. Андрюха и Роман. Из-за этой вашей битвы под Полтавой одни проблемы теперь в Украине. Вообще, вот я исторические события так настолько пересмотрел все. Капец. Если бы тогда шведы победили этого Петю, Петра Первого, блин, то, может быть, были бы какие-то у нас результаты абсолютно другие, в конце концов. Так, 81 человек. Где остальные? Я не пойму. Или вы как эти, мои клиенты из чат-рулетки. Сегодня вечер пятницы, вы уже накатили. Так, Закарпатье. Так, я хочу, знаете, какой вопрос вам сказать. Вы, наверное, многие смотрят и подписаны на канал Bigus Info, по-моему, или что-то такое. У него там программа «Итоги дня». Рекомендую посмотреть, ознакомиться. В принципе, программа интересна, интересно снята. И я вот пару посмотрел. Мне одно напрягает, как парохобота, конечно. То, что идет все в уклон того, что Порошенко ж там, ну, плохой, все дела. И я там в одном репортаже его этом усмотрел некоторое манипулирование. Был репортаж про Министерство обороны, вы про распилы. Мне многие кидали эти ссылки, да вот посмотри, парохобот, на тебе. Манипуляция в чем там? Рекомендую посмотреть, найдете у него на канале там. Не помню, как точно видео называется, но про Министерство обороны. И в чем манипулирование? Сначала берется, показывается Порошенко, ну, как всегда, идет там звуковой ряд. И вот показывается, что Порошенко поставил во главе министерств, там, заводов и всего остального, своих людей. Вот это показывается, это как бы первый блок. Потом без паузы переходит к тому, что вот какие-то чуваки занимаются распилами, там на завод перечисляли, там фирмы прокладки, деньги выводились. Но никто не говорит, вот это идет человек, и человек начинает ассоциировать, что вот эти люди вот этим занимались. Потом только где-то в середине передачи они так вскользь упоминают, что вот эти люди, о которых идет речь, которые фирмы прокладки, через которые выводились деньги, они оказываются уже осуждены, уже их поймали, уже... Ну, то есть, на самом деле, это люди еще, которые сидели со времен Януковича там. Вы понимаете, что они, ну, они там сидели. Но подается так, как будто бы это вот они сейчас сидят. И потом идет плавный переход, как продолжение, уже третья часть, что вот, а теперь вот сейчас. И сейчас там все завязано, весь сюжет на том, что какой-то чувак, который был еще при Януковиче, очень крутой, и он встречается с директором, вот я не понял, военного завода какого-то. Где-то не в кафе, непонятно, что они там, о чем говорили, как они там встретились. Но вот на основании этой встречи, что они там пообщались, его потом спрашивают, так вот вы там общались с этим чуваком, он кого представляет? Он говорит, а он там какой-то там завод представляет. Блин, ну это вот все равно, что меня там бы позвонили и сказали, Андрей, приедь, мы хотим с тобой поговорить. Я приехал, и потом... Непонятно, какие люди, говорили, не говорили, договаривались, не договаривались. Блин, и на основании этого строить какие-то умозаключения. Ну, это такой бред. В общем, пересмотрите. В общем, я сумбурно рассказываю. Понятно, вы такие сейчас не можете дупля врубить, о чем я речи веду. Но я надеюсь, что вы смотрели эту передачу. Но идет просто манипулирование и выстраивание опять. И что Порошенко плохой, хотя людей поймали, осудили, эти фирмы прокладки. Ну, это жуть. И второй репортаж, который мне понравился, там про Министерство юстиции. Опять же, хороший репортаж, опять подается в таком свете, вот, злочинная Влада, порох. И Министерство юстиции, и служба исполнения, не наказания, подождите, как они правильно, исполнительная служба, вот, те, которые взыскивают долги. В чем суть там? Все, в принципе, классное расследование в том плане, что есть исполнительная служба, которая, если вы там должны кредит, его не отдали, они к вам приходят и изымают, что у вас есть. Там или дом, или машину, и все остальное. Раньше было как? У нас тут по Полтаве, как мне говорили, есть, только сына мне показывали, начальника исполнительной службы, который ездит на Лексусе L570 или каком. Ну, это чтобы вы понимали, как люди жили. В общем, как работала схема. Приходят исполнители и говорят, мы у тебя забираем дом. Ты говоришь, пацаны, давайте вы забудете о моем деле там на год. Нате вам там $1000, грубо говоря. И они на год уходили. В общем, чтобы это пресечь. При новом, ну, живем по-новому, правильно? Сделали такую схему, что вот эти исполнители рядовые, они получали процент от того, что они взыскали. Вот если я должен там 1 000 000 гривен, они от этого 1 000 000 гривен получают там, ну не знаю сколько процентов, ну пускай 100 тысяч гривен на зарплату вот, прямо им давали. Казалось бы, ну вообще все, коррупция поборет, поскольку человек заинтересован исполнить реально, быстро и бабки получить. И оказалось, они сделали как? Эти первый месяц все получили, эти исполнители. И тут начальство сказало, да ну вы не охренели? Давайте сделаем теперь по-другому. Вы будете нам 70% часов отдавать, а 30% вам. Ну и там, в общем, это все завязано, все здорово, все классно. Все это раскрутили, все показывается. Вот опять Порошенко виноват. И передача заканчивается. В общем, все нормально. Я же захожу, думаю, подождите, министр от кого этот вообще? Министр. Смотрю, министр по квоте партии как раз вот этой, блин, как бы, чтобы не соврать сейчас. Ну, короче, не по Порошенко партии, а по его заклятым друзьям. Там, где и ваш любимый, я так понимаю, и Аваков оттуда, и все остальные. Это просто, чтобы вы понимали. Но подается, и никто не сказал, что это... Если бы этот Порошенко был чувак, там бы 100 раз бы сказали, что это Порошенко поставил своего министра, и они там вот этим занимаются. Короче, ребята, я к чему это все веду? Сейчас много таких замечательных передач, которые вами манипулируют, и моя в том числе. Вы, главное, должны разобраться, кто манипулирует вами в правильную сторону. Так, Наталья, нате не цікаво, до побачення. Никто никого не держит. Так. Ну что, сколько там? 90 человек. Все остальные бухают, да? Так, Андрей, не думали, что пора власти срочно реформировать СБУ? Слишком много терактов в тылу. Но вот это вот много таких чуваков, такие как Денис Радзолский, которые считают, что это надо. СБУ, вы скажите, пожалуйста, в какой стране вам власть гарантирует 100% безопасность. Скажите, в какой? Спецслужбы и все остальное. Вы просто не представляете, какое количество удается СБУ пресечь. И, ну, каждого не защитишь, понимаете? Поэтому СБУ делает кучу работы. Нужной и правильной работы. И реформация там и так идет. Идет нормально, все... Не надо трогать СБУ. СБУ занимается своими делами, у них там работы по горло вообще. Потому что у нас мы все только реформируем, а толку никакого. Так. Да, кстати, да, вот тут пишут, что у меня офигенный рейтинг. Ну, ребята, если вы меня смотрите, это не значит, что прямо рейтинг большой. Я, конечно, люблю своих зрителей. И раньше же я говорил, я приймався тем, что в мене... По-русски, меня просто много людей смотрят, кто украинский не понимает. В общем, что у меня небольшое количество подписчиков. Но это ж какой состав, ребята. Лучше 30 тысяч таких, как вы, чем 300 тысяч школоты какой-то безмозглой, правильно? Поэтому я очень люблю своих подписчиков. И да, напоминаю, ребята, рейтинг этих лучших, 100 лучших блогеров Украины прошу проголосовать. Не для себя прошу, надо просто для развития контента для того, чтобы больше людей могли посмотреть мой канал. Так, что-то сегодня слабая активность. Ну, давайте еще пару пару минут еще подождем. Просто есть серьезная проблема у меня. У меня такая проблема впервые в жизни. Мне надо, чтобы вы мне помогли. А, в принципе, он даже в заголовке написал. Ну, сейчас озвучу. Так. Пишут, замесь Мамая мэра. Не, ребята, не-не-не. Тут все нормально. Ребята, полтавская власть, все нормально. Там город строится, дороги делаются потихоньку. Все нормально. Так, Андрей, ну нафиг выкладывать видео со всякой макшанской школотой или пьянью? Ну ты, блин, вообще, а с кем тогда выкладывать, скажи? Где? Ты вообще там видел трезвых когда-нибудь на России? Вообще подумайте, как жить в этой стране в Рашке и не бухать? Вы хоть 5 минут попробуйте там пожить. Их нужно понять и простить. Так... еще. Так, где все? В общем, ладно, не буду долго затягивать, потому что сегодня, понятно, вечер пятница. В общем, смотрите, такая проблема. Народ надонатил кучу бабок. Реально у меня на счету там уже нормальная сумма. У меня есть монокуляры. Еще раз вам показываю. А, ну, во-первых, вот такие кровоостанавливающие пакеты всевозможные. Целок. Ну, я уже показывал, просто еще раз вам показываю. Монокуляры офигенные. Офигенные монокуляры, реально качественные. Мне человек прислал 50 биноклей. Ну, там такие маленькие, но 50 биноклей. Я не знаю, куда это все девать. Почему? Потому что все сталкивается и останавливается на том, когда я говорю, что это я передаю только официально и только на баланс части. Я не хочу никого обидеть. Очень не хочу никого обидеть, ребята. Но вот, например, последний пример. Мне там звонят, говорят, вот артиллеристам, минометчикам нужен квадрокоптер, беспилотник. Ну, вроде бы понятно, да? Контролировать огонь, куда стреляю, там все дела. Вроде бы все понятно. Да, казалось бы, вот берем деньги, покупаем квадрокоптер, все замечательно. Ну, так как я противный чувак, я звоню другим людям и спрашиваю, нужен ли минометчикам квадрокоптер. По идее, квадрокоптер, он нужен разведчикам, и разведчики корректируют огонь. Ну, моя логика такая. Я звоню, они мне еще больше того говорят. Понимаешь, Андрюха, сейчас днем никто не стреляет никуда. И ночью мы тоже не стреляем, запомните. Мы же ночью не стреляем. И поэтому, а так как ни днем, ни ночью мы не стреляем, а ночью тем более, то этот квадрокоптер до одного места, понимаете, артиллеристам, он не нужен. И вот мы с ними пообщались, а, ну, может быть, нужен какой-то аппарат с тепловизором, теоретически. Ну, вы понимаете, такой аппарат с тепловизором будет стоить столько бабок, что мы их никогда не соберем, это там... не знаю, может тысячи долларов, может сотни тысяч долларов, я не знаю, это очень много. Поэтому вот, тут на этом закончилось. Другим там просили, оптику просили, просили аккумулятор. Я говорю, вопросов нету, бабки есть, я готов, готов. Давайте мне бумагу, запрос на мое имя там. Волонтеру просим помочь, вот приобретение того, того, того. Все, вопроса нет, я приобретаю, привожу, дайте мне бумагу. Мне вот двое обещали, ни их, ни бумаги. Я реально к вам сейчас обращаюсь с просьбой. Кто, кому надо деньги, ребята? Ну не деньги, кому надо, военные, кто готов, кому реально надо, кто находится на передке, что вам надо, обратитесь ко мне, и я вам это куплю. Но это вообще, это вам не кажется это странным? Мне вот, честно говоря, вот сейчас такое двоякое чувство какое-то, да, вот как-то это так все, вот так нам дай, да, что, мы его отнесем на базар, да, или как, а так нам не надо, это там емар, это нам надо ставить на учет, ну, ребята, это как-то вообще, я не знаю, поэтому если у кого-то есть бойцы, там, командиры части, Ну, это, понимаете, чтобы волонтер бегал и уговаривал, что, знаете, давайте кому-то я что-то дам. Там сумма реальная, я могу сейчас купить реально квадрокоптер, там хватит. Там 60 тысяч гривен у меня на счету, вот только на вы накидали. По секрету говорю, даже там чуть больше. От Газдепа там деньги пришли. Могу тоже что-то купить. Опять же, эти приборы наблюдения, эти, ну, есть вещи, которые я могу дать, и, ну, есть, я, ну, как бы, я не знаю. То все ноют, что волонтеры перестали ездить, с одной стороны, с другой стороны, я не знаю теперь, куда это все девать. Я, блин, в шоке. Спасибо тем, кто жертвует. Реально жертвуют каждый день. Денег просто люди жертвуют. Тут, вот, только что пришло, мы пока разговаривали. Сейчас вам показываю, чтобы не думали. Вот последние перечисления. Так, ну тут видно имя. Ну, я тогда почитаю. 50 гривен, 20 гривен, 30, 200, 50, 1000, 50, 100, 20, 100, 100. Это только вот за сегодняшний день. Ребята, блин, я, ну, я не знаю, как мне... Завязывать с волонтерством по той причине, что армия у нас настолько крутая, что им ничего не надо или как? А, в одной тоже там люди говорят, дай нам надо там стиральная машина и генератор. Не, стабилизатор напряжения. Вопросов нет. Тоже дайте бумагу, я передам на часть. Я привезу, передам бесплатно. Мне только нужна бумага официальная, что вы ее берете, что эта стиралка завтра не поедет куда-то. В общем, ребята, я, честно говоря, в этом немножко в шоке в этом плане. Так, зажрались некоторые бойцы. Не, ну я по бойцам не могу сказать, что зажрались, потому что, с одной стороны, я читаю там гневные отзывы, что там как у нас все плохо и все хреново. Вот, Паша, привет, начни помогать семьям. Ребята, просто никто не обращался. Да, я могу помогать раненым. Если у вас есть кто ранен, кому нужна помощь, я могу помочь просто деньгами. Но мне тоже нужно обращение, нужны данные и все остальное. Пакет минимальных документов я могу перечислить просто деньгами. Спасибо, Паша, за подсказку. Если есть семьи погибших, которые нуждаются, я тоже могу тоже какие-то суммы, ну там, разделить тогда тем, кто действительно нуждается. О, цигарки купуй, вони их выкурят. Ну, вот это вот. Ребята, во-первых, я противный волонтер, вот это мой главный минус. Я не вожу курева. Я вот, ну, принципиально не вожу, как хотите. Я вожу вкусняшки, няшки, там, все, что хотите. Только я курева и алкоголь не вожу. Ну, алкоголь вообще понятно, а курева я принципиально... противник курения, поэтому выбачает. Так, знаю о потребностях 54-ки в запчастях, но это вроде не твоя парафия. Так, ну, я могу и запчасти, но опять же, только официально. Потому что мне уже одни звонили по ключам, которым дуже надо были ключи, потому что уже надо похмелиться, а ключей нету. Так... Перемены – это тот случай, когда волонтер ломает голову, кому помочь. Блин, ну дай бог, чтобы у нас было так все хорошо в армии. Я понимаю, что это просто мой частный случай, может, просто обо мне, ну, не знают. Я же начинающий блогер и волонтер. Поэтому, ну, прошу, если кто-то имеет выход, либо мне посоветуйте, напишите, может, там в личку как-то напишите. Либо пусть доллары купи. Ну да. Пригодится в будущем. Что вы тут? Так, противовирусное много будет. Ну, смотрите, мелочевку я какую-то могу там за деньги Газдепа покупать. Но, ну, там небольших количества каких-то. Поскольку за это тоже надо отчитываться, вы же понимаете. Закажи недорогой концерт. Ребята, я за 60 тысяч могу так выступить. Вообще, блин. Только не знаю, как это оформить официально. Я там и спою, и станцую, блин. Паша, он приедет, дальнобойщик, мы вместе. Паша, ты умеешь на каких-то инструментах играть? Давай с тобой выступим на 60 штук. Вот вообще я бы с удовольствием. Да, кстати, я вам высказываю. Ребята, вы вообще облокотились на канал Вата Шоу. Ну, не все, есть большое огромное спасибо, когда приходит сразу две смс-ки на мою карточку и на АТОшную. Там на АТО 100 гривен и Полтаве 10 гривен. Вот это вот идеально. Десятину надо Полтаве отдавать. Я вам в моей секте, как и в любой, потому что Полтава скоро, блин, вы представляете, какая, как у меня уже стоит? Там уже такая сумма, ну как тут не воровать? Так уже джипы некуда. Блин, и Паша не подходит, он пишет, бесплатно выступает. Ну, ё-моё, ну придется все себе бабло за концерт забрать. Так, я тебя спрашивал не за бесплатно, а на каких ты инструментах играешь бесплатно. Ты не рассказывай никому, что бесплатно. Так, поливитамины в таблетках. Ну, это все понятно, ребята. На 60 тысяч поливитаминов, блин, слипнется жопа и посыпет. Это сильно дохрена. Надо купить полезную вещь. Смотрите. На мелочь всякую могут собрать и другие волонтеры. Я пользуюсь, ну, открыто, ну, понятно, объясняю. Есть большая аудитория. Я эту популярность, я ее монетизирую, хочу, чтобы эта польза была людям, ну, именно военным была польза, чтобы что-то осталось. Не так, что, ну, там, лимоны, там, все такое мелочевку, это понятно, отвезти, это фигня, там, на 100 баксов купить и отвезти, это понятно. Что-то полезное, там, за 60 тысяч гривен, за 100 тысяч гривен, вещь какая-то. То, что действительно полезно, то, что спасет жизни наших военных. Я понимаю, что от поноса и от простуды это очень важно, что не обосрутся, не обчихаются. Еще хуже, если это одновременно. Но если это спасет жизнь наших военных, это намного важнее. Поэтому хотелось бы что-то вот такое вот, блин. Так, что тут у нас? За 60 тысяч какой-нибудь генератор. Ну, ребята, должна быть потребность. В армии полно генераторов всевозможных. Но если они не надо, то будет валяться просто у меня здесь. Опять же, прошу, не присылайте того, чего не нужно. Опять же, с этими антеннами, так и не... платы пришли, антенны... Ну, в общем, с антеннами тоже непонятно, все у меня лежит, я не могу их отдать. В общем, ну там другая ситуация, то я не могу пока говорить о чем. Спутниковую систему наведения. Как лучше с тобой связаться, передам контакты командованию. Все мои контакты написаны под моим любым видео. Вот мне продолжают звонить люди, которые видят там один мой видос, где я разводил там одного Макшанина. И я ему диктовал свой номер телефона. И вот это у всех прозрение, там, мы услышали этот номер, это действительно ты. Блин, под каждым моим видео написан мой номер телефона. Написан мой скайп, почта, карточка приватбанка. Идеальный вариант с вами связаться, это берете, отправляете мне платеж на приватбанк, и там можно написать этот, ну, сообщение. И там пишите, свяжись со мной по скайпу такому-то. Вот тебе 1000 гривен. Вообще идеальный вариант. В общем, ну понятно, я шучу, ребята. Контакты все мои есть. Сушилки. Все это надо. Блиндаж купить? За блиндаж я не знаю. Ну, в общем, вот такие вот дела. Это то, что касается волонтерки. Мне надо реально в этом помощь, поскольку сумма собирается. Всем спасибо, но оно пока лежит. В общем, вот такие пироги. Так, что там еще у нас в мире творится хорошего? Так, есть еще у кого-то какие-то предложения, куда бабло потратить? Потому что у меня там, конечно, есть куча вариантов. Но они вам не понравятся. Извините, что не из джипа стрим, конечно. Так. Что тут у нас еще? Так, что тут за вопросы еще были? Репостите видео Андрея, пусть военные видео. Да, ребята, большая просьба, репосты. А, кстати, у меня последние видео поудаляли там. Но чем мне нравится моя хунта, которая в Ютубе поселилась, это вообще класс. В общем, вы же понимаете, как сейчас работает схема. Есть мой основной канал, на котором 29, что-то там, 500 тысяч подписчиков. Нет, не 29 500 тысяч, а 29 500 пока подписчиков. Я там выкладываю абсолютно нейтральные видео. Ну, типа вот этого про волонтерочку. Под ними есть ссылочки на мои каналы. Вот сейчас на моих каналах поудаляли видосы, покидали страйки. Я беру по поиску, набираю там последнее видео, обиделась. Я вижу, обиделась Андрей Полтава. 10 видео уже закачано на 10 каналов моих зрителей. Я просто ссылку меняю, ну, меняю ссылку и все. И вы продолжаете наслаждаться нашими свиносами любимыми. Вот так схема. Потому что все, ой, я что-то зашел на канал, а там у тебя какая-то волонтерка, неинтересно. Ребята, мы пытаемся выжить в этом гребаном ютубе про кремлевском, который удаляет мои видосы. О, мы гроши отдали, а ты думай, ах, вы ж хитро пристроились, блин. А ты думай, если вы на мою карточку перечислили, я бы там сразу придумал. Так, госпиталь Харьков, потребы. Ну вот потребы, но это кто-то должен, с кем мне там связываться. Ну кто-то должен связаться, сказать, что и куда, и снабжай дальше своих разведчиков. У них все, что надо, уже есть. Поэтому, так, свяжусь с ребятами. Да, ребята, я реально, реально прошу в этом плане помощи. Копим денег много не бывает. О, тут есть маленький нюанс, о котором вы не знаете. Вот эти деньги, которые накоплены на этой карточке, которые для АТО, если это я бабло не потрачу, ну там правда, если я не потрачу до окончания АТО, а если вдруг вот завтра закончится АТО, то эти все деньги должен буду перечислить куда? В бюджет Украины. Вы, наверное, не знали об этом, да? Вы же, наверное, думали, если что, я их эти бабки пробухаю. Так вот, я вам докладываю. Их придется отдать ваши денежки государству. Вы представляете? Так. Рассинхрон. Ребята, я все понимаю. Может быть, рассинхрон, обновите. Это значит, Facebook тупит. По идее, не должно быть рассинхрона. Так. Так, Гумович, Обат и Термобелизна. Да все, а, это вы привезли в Украину, молодцы. Протезы для раненых качественно очень дорого стоят. Ребята, не вопрос, пусть ко мне обратиться. Если есть люди, которым нужна помощь, я могу, у меня там есть список, вот я официальный волонтер, там есть список, кому я могу помогать. В том числе раненым, их семьям, там такое. Но мне нужно, чтобы было написано, вот живой человек, его идентификационный номер, где он живет, что у него. Мне нужно приложить потом для отчета и вам показать, что я не просто своему, блин, какому-то куму очередному бабло слил, а реально человеку, которому это, ну, необходима эта помощь. Так, купи биткоин, пока решишь куда. Ага. Вот это ваш биткоин, это, блин, ну, может, не сам биткоин, но те все ваши валюты. Вы мне главное скажите за эти ваши криптовалюты. Что эти ваши, блин, так, камера не сфокусировалась. Ваши вот эти компьютеры, что они считают вообще? Вы можете кто-то простым языком объяснить? Вот эти ваши мегахэши и все остальное. У меня есть подозрение, что эти все ваши фермы биткоина, они это огромный мегамозг, который потом в конце концов нас всех и поработит. И придут вот такие люди, какие-то роботы-крабы, и будут откусывать нам голову. С вашими биткоинами. Лучше бы пробухал. Блин, ребята, я столько не выпью. Поэтому я по поводу биткоина. Кстати, мне жертвуют и на биткоин. Вот это было круто. Ну там не очень часто, но спасибо, ребята. В принципе, тратить мне нравится биткоин. Но хранить в нем я стремаюсь. Это будущее. Так, количество лохов считают. Паша, это 5 баллов, это точно. Это точно, блин, эти фермы, блин, на этих фермах майнят не биткоин, а майнят лохов, 100%. Там схема вообще офигенная. Это, у меня тут есть 2 фермера таких, блин, это жесть. Купили они эти асикеры, или как-то оно называется, вложили 1000 баксов. Думали, что оно им будет по 200 баксов в день зарабатывать. Пока эта фигня ехала, заработок упал типа до 50 долларов. Ну, по факту, я думаю, они там хорошо, если там полдоллара зарабатывают. И только за электроэнергию еще надо до хрена отдать. В общем, это немножко не в нашу тему, не наших стримов. Но, ребята, Блин, я не знаю. Мне кажется, это такая пирамида. В конце концов, чем все закончится? У вас останутся вот эти вот аппараты, которые считают. Они с чем прикольные? Они кроме как майнить вот конкретную какую-то валюту или несколько валют, они ни для чего их нельзя приспособить. Это вот, если закончится эта хрень, у вас останутся вот эти штуки по там, по 2, по 3 тысячи долларов каждая. У вас останутся где-то на виртуальном счету какие-то циферки, а все бабло останется у тех людей, которые это придумали. Тех, кто эти хрени выпускает, вам продает. Кто накручивает... Почему это показатель пирамиды? Потому что постоянно растет. Постоянно для поддержания интереса постоянно растет пирамида. Просто вот Леня Голубков, когда было МММ, помните, реклама была? Вот такие Леня Голубков, они тоже думали, что они партнеры, что они не лошары, а они партнеры в этом. Там мы тут криптовалютой занимаемся. Там этих криптовалют уже больше 200. Уже многие же уже позакрывались эти криптовалюты. Так, ты просто купи один биток. Так, ну, если ты мне подаришь один биток, я с удовольствием. Сколько там уже один биткоин? 5000 долларов, да? Я его сразу поменяю на бабло. Так, МММ отдыхай. Да-да-да, без лоха и жизнь плоха. Точно, Паша. Точно. Паша знает. Паша вырос на этих, наверное, да? Товарищах. Так, вот так. Порошенко. Порошенко на второй срок, да. Тут мне подсказывают. Так, что тут еще у нас? Так, в общем, потому я вам сказал, долго не буду рассусоливать, ребята, вот это основная задача, потратить бабло, дожились. То мы все собирали, не могли собрать, теперь не знаем, куда деть. В общем, что еще? Что, какие есть? Есть еще вопросы какие-то ко мне? У Паши ферма, думаете? В грузовике делает вид, что возит перевозки, а у самого там эти... Майнеры стоят набито полностью. Надо посмотреть, у нее есть сзади огромный вентилятор на фуре или нет. Так. Уже 7500 за биткоин? Ничего себе. Ну вы даете. Вот это ж сколько людей. И фишка в том, что все же думают, блин, он же будет и дальше расти, надо все держать в биткоинах. А знаете, эта же система, она же рухнет в один день вот так. Вы утром встаете, бежите, думаете, ну что, уже не 7500, уже 8000, подбегаете, оно ноль. Уйти все ваши биткоины. И потом вы сидите на калькуляторе, вот так считаете, майнеры, 10 тысяч долларов биткоинов, 100 тысяч долларов на выходе. Ну, вы поняли. Так, в общем, про YouTube рассказал. Что еще хотел? Блин, вот тут помню, там не помню. Паша, как ты это все вот в уме держишь? Ты так как-то связан, это вот, когда по этим... Я не могу так общаться без собеседника. Надо как-то провести стрим, чтобы вы все-таки звонили. Я все обещаю, обещаю, и все никак. Или может и правда насобирать 1 000 000 гривен? И потом заказать для того, чтобы нам привезли братья-чеченцы. Я думаю, за 1 000 000 гривен, ну, 1 000 000 гривен, наверное, маловато будет. Я понимаю, что нам те ВВХ, оно тут нафиг не надо. Ну, было бы прикольно. Кстати, сегодня в чат рулетки на Россию выставил. Ну, там листаешь вот эти все мои товарищи. Листаю, попадаю на двух кавказской внешности мужчин. В одежде с надписями, по-моему, Рос или Нацгвардия, или что-то такое России. Ну, я ж такой настроился, думаю, сейчас будут троллить. Они такие, слава Украине. Я говорю, ну, героям слава. Они, слава свободной Ичкерии. Я такой, ничего себе, говорю, да, воистину слава. Они, молодец такой, знаешь, давайте, украинцы. Не все так просто, ребята, в этом мире. Я не могу, понятное дело, показать их, чтобы не подставить. Ну, блин, там что-то происходит в этой России. Я чувствую, если у ВВХ закончатся бабки, то вот там вот эти все ребята уже давно все поняли, и, блин, Россия долго не продержится, так сказать. У нас тут прямо конференция по блокчейну. Да не, я не настолько шарю, это у меня там есть пару подорванных товарищей на этой теме. Так. Андрей спросил россиян, когда они вернут сбережения еще при СССР, которые собирали по курсу 0,70. Кстати, да, у меня там где-то, они же постоянно говорят, что россияне, что они наследники СССР, что они якобы все долги отдали. Вы мне должны 500 советских рублей. Я объясняю, откуда. У меня это была страховка, которую мне платили за поломанные руки-ноги. И там мама собирала эти деньги на книжке в то время было. И когда это все накрылось, вот там 500 рублей осталось. Вот правильно пишут, по курсу 0,76 за доллар, это у меня порядка 700 баксов. Верните, твари. Эй, рюски, где мое бабло, блин, с книжки с моей только? Долги не отдали. Мы еще приедем за ними. Так. Высылать деньги этим двум чеченцам, пусть они россиянам покажут День народного единства. Но вообще реально россияне очень боятся чеченцев. Это настолько очевидно, когда ему упоминаешь. Они понимают, что сколько бы они там ни кукарекали, они прекрасно понимают, что они творили в Чечне, а что они в Украине творят. Но украинцев они не боятся, потому что они нас не уважают, к сожалению, еще до сих пор. Поскольку мы же как бы с вами не воюем. Вот понимаете, в Чечне они же воевали открыто, и они понимают свою ответственность четко. А тут они прячутся за своим типа непониманием ситуации. Что там, это ж там вы сами с собой воюете. Ну ничего, ничего. Так, ладно, ребята. В общем, не буду вас долго грузить. Всем спасибо за поддержку. Ставим лайки. В общем, смотрите, мы там договорились хунтой вместе. Я, Паша, дальнобойщик, и Литовченко. Мы там сейчас три танкиста, три веселых друга. Мы там на первое, второе, третье место, неважно. Голосуйте за нас, и мы будем... А, вот хочу еще по этому рейтингу ICTV-шному сказать. Какая меня мысль посетила. Рейтинг называется 100 лучших блогеров Украины. Но этих 100 лучших блогеров... А, и есть отдельно как бы народный выбор. Так подождите, народ Украины, это не Украина, что ли? То есть вы там себе в своей тусовочке сами себя повыбирали. Даже я не пойму, как так получилось. Ну ладно, я там, меня хрен, никто не знает. Литовченко в прошлом году, он народный выбор стал, завоевал. Как это его не включили в этом году вот эти 100 человек? Я не понимаю, как это может быть. Это что такое за липовый выбор? Они там сами себе на каких-то тусовках эти... Ну, в общем, я не понимаю, честно говоря, как это так. И я считаю, что, ладно, пускай это народный выбор, как бы народный кандидат, но он в конце должен участвовать в общем рейтинге. Вот сколько он набрал, пускай он будет там 101-й, или кого-то выкинуть оттуда. Зато там в этой компашке Шари, Монтян, Черновил, чинный блогер, да? Я вообще ухахатываюсь. Ну, еще раз, для чего нам это надо? Нам надо популяризировать видео проукраинские. Неважно, Паша выиграет, я, Литовченко, это все наша хунта. Понимаете? Это чтобы больше людей смотрели видео, разводнялись, больше было проукраинского контента. Понятно, что этот рейтинг, ну, такой, какой есть. Неважно. В общем, я только так это рассматриваю. Мне ни грамота, ни медаль нафиг не нужна. Мне надо результат. Правильно? Мои три голоса за тебя с Пашей. Так, что тут еще? Россияне 2 дня стояли в очереди за новыми айфонами, но приехали чеченцы и купили все без очереди. Все молчали. Это что, серьезно, это цирк такой? Я понял, как можно создать революцию в России единственным вариантом. Сказать, что на площади будут раздавать айфоны. Вот все, во всех городах сказать ограниченное количество айфоны. И потом просто с плакатами прибегаете, нет Путина, ну там пару человек буквально напечатать, плакаты будут фигню стоить. И вот эта толпа собирается, вы с плакатами, хопа, засняли, эти люди уже как бы получаются, все равно по ним тюрьма, вот все, кто попал, кого сфотографировали. И все, и уже оно там само собой пойдет, как бы, и будет нормально, я считаю. Ну, еще можно с лопатой покормить. Тоже это дешевле будет вариант, я думаю, чем айфоны. Может, бабки на айфоны покормить? Сколько у меня там айфонов стать? Киса, ну вот куда ты пришла? Ты видишь, у меня прямой эфир. Или нет? Видишь, с людьми общаюсь. 153 человека смотрят. Ну и что? Что-нибудь или говори уже, тогда рассказывай, не знаю. Так, о чем я? Так, о кормлении с лопатами. Так, давайте мне скинемся на бритву. Не, ребята, как это? Не, ну вообще надо уже, конечно, сходить. Чухается уже парикмахеру надо. Кацапы жутко завидуют бороде. Я не могу с них это вообще. Блин, у нас не растет борода, у нас тут только вот такие смешные. Ну откуда у них? Ну, я говорю, ребята, ну вы просто должны помыться, побриться, поскрести себя, и вы поймете, что вы никакие не славяне, вы просто татары. И все. У татаров ну, не растет борода, ну просто это не то, что плохо. Ну плохо растет растительность у них на лице. У нас, видите, нормальная борода, все. Так. Макшанские болоты тоже за тебя голосовали. Вообще, по правилам, запрещено голосовать не из Украины. Кстати, там мне, говорю, не надо никаких накруток. Сразу вас прошу, не надо там со 140 миллионов аккаунтов своих голосовать. Потому что там в правилах написано, что это может быть... поводом для того, чтобы исключить как бы из этого ну из этого рейтинга. Понимаете, это может быть поводом потом просто выкинуть меня, там, Пашу, любого. Поэтому не надо. Мы и так, знаете, медленно спустимся с горы и ну, вы помните этот анекдот. Кто не помнит, смотри мои стримы, там, где я матюкаюсь, я там все рассказываю, как есть. Так. Что там? То не москаль там? Не, то не москаль. А, то ты Юлю увидела. Блин, короче, у всех зима, а у меня Юля летает до сих пор. Она неубиваемая, это Юля, ребята. Это какая-то жуть. И они, по-моему, вместе с Надей еще летают тут. Так, все, ладно. Ребята, давайте на сегодня завязывать. Всем спасибо, кто пришел. Извините, что без предупреждения. Ставим лайки, распространяем, голосуем за любимого блогера на канале. Снизу будет ссылочка. Все, давайте. Всем удачи, пока. Что ты привет передашь? Да?